Глава 10. Год 4 от основания храма, месяц 3, называемый Дивойю Путняйо, Великой Матери, приносящей весну, посвященной. Мессения Пилос. Как скрыться в месте, где почти нет чужаков и где все знают всех с самого рождения? Когда в здешней деревне беременеет какая-нибудь девка, любой мальчишка укажет ее воздыхателя. Мессения — это такое захолустье, что здесь даже коз и овец узнают в лицо, хотя их все равно умудряются красть. Такой уж тут народ. И только твердыня царского дворца, построенного сотни лет назад, напоминала, что здесь бьется одно из сердец Ахейского мира. Искуснейшие ткачи, гончары и медники трудились за стенами крепости, опоясавшей высоченную скалу. А умелые мастера до сих пор делают невесомые колесницы, которые можно поднять пальцем. Здесь, в Пилосе, который внезапно из одного из центров умирающего мира вдруг превратился в окраину мира нового, все еще воевали по старинке. Закованные в бронзу аристократы неслись друг на друга, уставив перед собой длинное копье. В общем, подумав как следует, Безымянный пришел к выводу, что раз скрыться здесь нельзя, то и делать этого не нужно. Напротив, надо оказаться в центре внимания и при этом остаться вне подозрений. Так жрец наказующий стал Аэдом. Сюда, в Пилос, он принес песни про здешних героев. И он теперь желанный гость везде, от крестьянской хижины до царского дворца, в ворота которого и постучал бестрепетной рукой. Он не боялся, потому что аэды неприкосновенны. Они ходят где хотят, а тронуть их считается дурной приметой. Ведь порой только они приносят вести в селение, годами не видевшие новых лиц. Старики говорят, раньше певцы при царях жили, они бродили по всему свету. Но теперь столько странного произошло, что десятки крепких мужиков, упорно шагающих от деревни к деревне, уже не удивляли никого. Напротив, всем это нравилось. Где еще послушаешь песни о том, как царь Эней льва убил? Или про то, как сражались десятки царей у стен далекой Трои? Или песнь про Гелона-храбреца, что пошел со своей ватагой воевать землю египетскую, да и сложил там голову, покрыв себя бессмертной славой. Эту песнь очень в Афинах любили. Тот Гелон оттуда родом. В Спарте слушали песни про царя Менелая, а в Мессении — про Нестора, его сына Антилоха, прикрывшего своим телом старого отца, и про самого царя Фрасимеда, воевавшего честно и отважно. «Сегодня, Баки», — назидательно сказал Безымянный мальчишке-слуге, — «мы выспимся на мягкой соломе и поедим досыта». «Угу», — радостно закивал мальчишка-египтянин лет 14, который шагал вместе с ним уже не первую неделю. Тощий костлявый паренек уже вполне освоился за пределами черной земли и особенных подозрений ни у кого не вызывал. И акцент его никому ухо не резал. Тут в каждой долине свой говор был. «Кто такие, чего надо?» Выглянул со стены заспанный стражник. «А это я!» С достоинством ответил Безымянный. «Зовут Демодок. Хожу по селениям, пою песни и рассказываю сказки. Я знаю хвалебную песнь про великого царя Нестора, доблестный воин. Впусти меня, и ты ее услышишь». «А это?» — обрадовался стражник. «Вот ведь здорово! У нас тут такая тоска! Пойду десятнику скажу». Ворота открылись совсем скоро, и Безымянный с любопытством оглянулся по сторонам. Пилос похож на Микены, только немногим поменьше. Вон торчит портик Мегарона, где царь пирует со своими гекветами. Там множество комнат, где тысячи женщин чешут шерсть, придут и ткут. Там хранилища зерна и масла. Там же устроены расписанные картинами ванные комнаты, где цари и царицы совершают свои омовения. К стенам крепости лепятся десятки зданий поменьше. Здесь и кузни, и мастерские камнерезов, знаменитых на весь Ахейский мир. И ювелиры, и колесники. Колесницы хранят тоже здесь. 2000 рабынь, вольные мастера, полсотни песцов и 200 воинов живут тут постоянно. И многие из них никогда не покидали этих стен. Они покинут их только после смерти. «Тут сидите до вечера». Стражник привел их в небольшую комнатку, где на полу лежал свежий тростник. «Вам принесут хлеба и вина. Вечером будет пир, порадуйте Ванакса. Если он останется доволен, то щедро наградит тебя Аэт». Воин ушел, а Безымянный задумался. Ванакс — так называет себя Фросимет. Так когда-то называл себя и Нестор, его отец, который Агамемнону был союзником, а не слугой Басилеем. «Вот, значит, как. Ешь, Баки!» — сказал он, когда молчаливая служанка принесла им одну ячменную лепешку на двоих и кувшин разбавленного вина. Безымянный разломил лепешку пополам, и для этого у него имелись все основания. Тощий, как его посох мальчишка, мог съесть за троих. Баки украли ливийцы года 4 назад и продали на побережье сидонским купцам. Так, меняя хозяев, он попал на рынок Ингоми, где дядька, так Баки называл хозяина, что-то увидел в нем, выкупил и привел в храм наказующий, который и стал для пацана настоящим домом. Жалел ли Баки о своей судьбе? Да ничуть. Он ведь никчемный сирота, приживалка при своей общине, которой гнул спину с малых лет. С тех самых пор, как лихоманка забрала мать и отца. В черной земле сироты не пропадали с голоду. Любой староста, жрец и чиновник обязан был пристроить бедного ребенка туда, где о нем позаботятся. Сирот кормили, но за эту милость приходилось рвать жилы от зари до зари. Каждый, чей хлеб ты ел, норовил попрекнуть этим. И так уж вышло, что работу в поле Баки возненавидел, не видя в ней ни малейшего просвета между рождением и смертью. Чернь появлялась из грязи и в грязь же уходила. Так верили высшие. Знать и жрецов ждало доброе посмертие. Они и после суда Осириса оставались богачами. А бедняка относили подальше от священной реки, заворачивали в циновку и закапывали в песок, чтобы пустыня вытянула воду из его тела. Потом его засовывали в саркофаг из глины, бросали туда горсть фиников, ставили кувшин с пивом и клали грубую фигурку у шепти. Крестьяне, изнуренные бесконечной работой, верили, что именно она будет трудиться вместо них после смерти. Баки, обладавший острым умом, ничего хорошего для себя в такой жизни не видел, а потому отринул богов своей страны сразу и навсегда. Все равно их власти на Кипре нет. Так к чему напрасно переводить жертвы, если их можно отдать тому, кто может тебе помочь? Тем более, что он тоже принял посвящение. Младший жрец, богиня Немезиды, гневный, приходящий в ночи, неотвратимый, как сама смерть. Это же ого-го! Жаль только похвалиться этим никому нельзя. Служба его тайная. У него ведь даже имени своего больше нет. Госпожа забрала его. А «баки» на языке черной земли означает «слуга». Обычное имя для того, кто с рождения месит босыми ногами нильскую грязь. И мальчишка, слопав свою половину лепешки в мгновение ока, растянулся на тростнике и задремал. Визит бродячего Аэда — это не самый плохой повод для пира. В захолустный Пилос еще не приходили купцы после зимы, а потому по новостям здесь изрядно истосковались. Пока знатные воины укладывались на ложа, Безымянный пробовал, как натянуты струны его кефары, и с любопытством разглядывал Мегарон. Он довольно велик, 20 на 20 шагов, а стены его поштукатурены и расписаны фигурками людей, животных и рыб. Крит отсюда совсем недалеко, а потому, скорее всего, этот дворец строили, вспоминая величие его погибших царей. Тут совсем не так, как в Микенах и Теринфе. Круглый очаг-жертвенник огромен. Он сделан из тесаного камня и обложен по кругу резными плитами из алебастра. Ширина очага без малого 8 шагов, а 4 толстые колонны, окружающие его, подпирают потолок, который в этом месте образует отверстие. В него и выходит жертвенный дым. Через него же в Мегарон попадают солнечные лучи. Пир вот-вот начнется. Вдоль стен стоят служанки, готовые принести добавки, а виночерпий уже смешивает вино в огромном кратере. В Пилосе, как и в Микенах, почитали пьянство тягчайшим и постыднейшим из прегрешений. «Вославим же богов, отважные мужи!» — произнес царь Фросимет, сидевший на троне, вырезанном из цельной глыбы алебастра. Царь плеснул вином в очаг и бросил туда несколько кусков хлеба и баранье бедро. Сырое мясо зашипело, подняв смрадный дым к небу, а гости оживились, потянув руки к лепешкам и жареной козлятине, которую как раз внесли в зал. Царь умостился на ложе и придвинул к себе столик с едой. Сегодня было скучно. Несколько корявых словословий боевых друзей не могли удовлетворить Фросимеда, и он махнул рукой Аэду. «Пой!» Безымянный встал, поклонился, а потом провел пальцами по жилам, натянутым на черепаший панцирь. Песен и стихов у него было в запасе много. Ему в Ингоме полную сумку папирусов напихали на все случаи жизни. Он прочистил горло и затянул нараспев. «О, Фросимед, воитель отважный, царь над царями, что Пилосом правит могучим, богатым и славным, построенным крепко, в битве свирепой, вздымающей крики до неба, ты на врага устремляешься первым, бесстрашный и ярый, медью сверкающей грудь защитив, потрясая копьем смертоносным. Сердце врага превращаешь ты в сердце оленя. Быстро несут тебя кони, как вихрь на просторе широком. Пламя великой отваги горит в твоем взоре суровом. Богоподобный в поножах чеканных, многих сразил ты рукою могучей. Славят тебя твои пилосцы, верные сильные вои, ибо под сенью десницы твоей не страшны им ни копья, ни стрелы пришельца. Нестора сын предостойный, хранитель отцовой твердыни, вечная слава тебе, в бой водивший отважных». Гости заревели в восторге, застучав по столу кубками. Хвала богам, что такую ерунду Безымянный мог нести часами, собирая ее из различных стихов, меняя в них только имена и города, пока никому и в голову не приходило их сравнивать между собой, а потому все выступления шли с неизменным успехом. Ведь каждый из басилеев непременно узнавал в этих стихах самого себя. Впрочем, немного позже, когда даже смешанное 1:3 вино все же ударяло в голову, в ход шло секретное оружие, неплохо пополнявшее тощий кошель Безымянного. Баки, у которого был звонкий и приятный голос, пел песнь о глупой пастушке, которую обманул бродячий кефарет. «Быстро текущие воды, где нимфам кланяли сивы, влагу обильную дали стадам, что посла Ивредика. Юная дева прелестна, с изрядным томлением в лоне, грустно взирала на воды, бесцельно текущие мимо. Так же бесцельно текли и года Ивредики. Давно уж дева созрела, войдя в лучшую женскую пору. Замуж подруг разобрали, минуло им лишь 13, а Ивредика избегла и ласки мужской, и внимания. Ей бы облечься в венок и на брачное ложе взобраться. Только родитель жестокий, бедный, не дал Ивредике дома родного покинуть, стоявшего в горной долине. Выкуп хотел он великий взять за красу Ивредики. 40 овец и корову, разум его помутился. Сок виноградной лозы, что Дионис нам щедро дарует, пьет он с утра, прерываясь лишь отдыхом честным полудня. Плакала горько пастушка, злую судьбу проклиная. «Долю суровую ты мне уготовила, Гера. Грудь налетая без ласки падет, и тогда уж поблекнет румянец на полных моих слезами омытых ланитах. И лона иссохнет, совсем не изведав мужского начала. Дай хоть кого-то, богиня, кто вылечит девичье сердце. И остальные места пусть вниманием своим не оставит. Неужто не жаждет никто налитого девичьего тела, дивной красой неземной, ожидающей крепкого мужа?» Так говорила она, к водам ручья устремляя коз круторогих и с ними овец тонкорунное стадо. Гера-богиня внимает истовым просьбам несчастной. Встретила дева Орфея, Аэда, что шел из Коринфа. Шепчет Орфей словеса ей, подобные липкому меду. Песнь его сладкая в уши щедро лилась и кружила голову юной пастушке, страдавшей в томлении и горьком. Струны лаская ладонью, желание в ней распалял он. «Ой, Ивредика, — поет он, — прекраснее ты златотронный, пышные перси твои туги, словно спелая репа, соком налиты они и просят немедленной ласки, дай утоплю в них ладонь, ощутив их упругую твердость. Сам же певец, что Сидонцу был подлым коварством подобен, уже подбирался к бутону, что мужу лишь трогать прилично. Жадной ладонью проводит он там, где смыкаются робко девичьи бедра, дрожащие мелкую слабую дрожью. Дева, чей разум мутился от жара любви и желания, свой приподняла хитон, поддавшись лобзаньям умелым. И вот в тени кипарисов, в травах густых благовонных, девство отдаст Эвридика, воплем наполнив долину. Там, истомленно любовью, заснула забывшая простада овец тонкорунных, покорных, данная ей для заботы. С рассветом, когда уже Эос нежно окрасила небо, пышущий гневом отец разбудил ее посохом крепким, сделанным из тамариска, резьбою искусной покрытым. Злобы его неуемной, простой оказалась причина. Вопли его и Эвридики слышали добрые люди. И вот за цветущую розу, старости сытой надежду, выкуп давали теперь лишь овцу и козленка, не более. Мрачная туча печали согнула почтенного мужа. Горе, где блудная дочь, ведомая пылкою страстью, доли лишила отца, что должна была греть его старость. Так и пошел он в селение, горестно-злобно стеная, дев легковерных блудливых ум проклиная гусиной. Ну а счастливая дева, женскую долю познавши, к отчему дому шагала, все распаляясь сильнее. Знает она ту дорогу, где ходят порой кефареды, ходят по ней бродяги, чужое отняв достояние. Теперь не избегнуть прохожим ласк и вредики пастушки, Эроса ярость познавшей, лишенной достойного брака. Ведь за овцу и козленка деву сродни Эвридике не отдадут, и пусть лучше старость, болезни и горе украсят сединами деву, чем бедняка осчастливить женой, что прекрасней богини. Хохот и крики заглушили последние слова песни, и на аэдов посыпались серебряные кольца, драхмы и куски лепешек. Сам царь Фросимет, утирая слезы, бросил мальчишке серебряный браслет, который тот поймал с обезьяньей ловкостью. «Еще давай!» — орали гости, которые уже начали щупать за всякое служанок, привыкших к их пьяным ласкам. «У нас есть еще много песен, отважные воины!» — поклонился пирующим безымянный. «Сиятельный Ванакс, эти песни прилично слушать лишь тем, чье вино не разбавлено. Они слишком постыдны для тех, чей разум светел». «Вина, вина давай!» — заорали гости. «Песен про баб хотим, чтобы вот так, как там было, про ласки, где смыкаются бедра». Царь Фросимет, который сделал вид, что уступает по желанию гостей, кивнул виночерпию, и тот, подчиняясь, начал разливать вино по кубкам, не разбавляя его. У безымянного в запасе было еще несколько песен, которые писал какой-то скорбный на голову школяр из Ингоми. Видимо, ему не давали даже портовые шлюхи, раз он сочинял подобное. Песни гостям понравились, а поскольку каждый длинный куплет прерывался на кубок неразбавленного, к утру Мегарон напоминал поле битвы. Десятки тел, разметавшихся по застеленным полотном ложам, храпели и свистели на все лады. И только служанки, что не смогли избежать настойчивого внимания распалившихся воинов, улизнули под шумок на свою половину. Они не родовая знать, им придется встать с рассветом и идти на кухню, или ткать, или носить воду. Безымянный, притворявшийся спящим, толкнул лежавшего рядом Баки, а когда тот открыл глаза, приложил палец к губам. «Пора». Он скорее подумал, чем сказал, но Баки понятливо моргнул. Его хорошо учили. Они встали и осторожно вышли из своей каморки. Тут в коридорах дворца никогда не было стражи. Вся она стоит на стенах, да и то клюет носом. Здесь же в страже нет нужды. Кто посмеет напасть на царя в его собственном доме? Впрочем, если такая стража когда-нибудь и была, то сейчас вся она лежала в повалку в Мегароне, оглушенная убойной дозой неразбавленного вина. Баки прошел, толкнув каждого из спящих, но ничего, кроме недовольного мычания, не услышал. Гости были пьяны в дым. «Можно, дядька?» — шепнул он. «Работай». Безымянный достал из одежд странный кинжал, напоминающий спицу, какой вяжут во дворце Энгоми, и махнул мальчишке. «Иди за мной». Они подошли к ложу, где в гордом одиночестве раскинулся царь, окруженный ложами ближайших из своих гекветов. Безымянный остановился, чтобы перевести дух. Сделать все нужно быстро и четко, иначе не сносить им головы. Не получится уйти из каменного мешка, сложенного из огромных глыб. Здесь только одни ворота, и их никто не откроет ночью». Безымянный вдохнул, выдохнул, а потом одним слитным движением зажал рот и нос Фросимеда и воткнул спицу в его ухо, не выпустив наружу ни единого звука. Царь безмолвно дернулся и затих, а убийца аккуратно вытер потек крови и махнул Баке рукой. «Давай, мол». Мальчишка поставил перед убитым искусно выполненную фигурку в виде судьи, сидящего на троне. Она была сделана так похоже, что даже страхолюдный шлем поблескивал камушком на месте отсутствующего глаза. Теперь покойный Колхас торжествующе взирал на своего врага, расположившись среди объедков и опрокинутых кубков. «Уходим», — показал глазами безымянный. «Дядька», — шепнул вдруг Баки, когда они снова устроились на тростнике. «А если бы они не перепились, как свиньи, что бы ты сделал?» «Да еще что-нибудь придумал бы», — зевнул безымянный. «Но уж больно удачно все получилось сегодня. Конечно, нужно было бы его убить и посадить в кресло на том самом месте, где великий судья Колхас смерть принял. Только я так и не догадался, как это провернуть можно. Но, как говорит госпожа, лучший враг хорошего. А еще она говорит, не умножай сущности». «А это чего значит, дядька, а?» Баки даже рот раскрыл в удивлении. «Это значит, что не надо гневить богов, пытаясь что-то сделать лучше, чем они», — назидательно произнес безымянный. «Если боги дают тебе шанс, не отвергай его. Будь скромнее и останешься в живых с полным кошелем. Поверь, при нашей с тобой службе это непростая задача. А тут очень даже красиво все получилось. Мы с тобой, Баки, тоже художники, не хуже тех, что храм Великой Матери расписывают». «Ага, точно, художники мы», — охотно согласился Баки, преисполнившийся гордости за свой труд. Он свернулся калачиком и собрался подремать до рассвета, но у него ничего не вышло. «Помер!» — раздался наполненный ужасом женский вопль. «Царь помер! Боги покарали его, как великий судья сказал. Спасите, люди!» «Дух судьи Колхаса пришел за ним. Страх-то какой!» «Пошли», — показал Баки на дверь. «Рано», — покачал головой безымянный. «Пусть другие выйдут, и мы сразу за ними». «Уходим?» — с робкой надеждой в голосе спросил Баки. «Спятил, что ли?» — недоуменно посмотрел на него безымянный. «Чтобы кто-то умный нас подозревать начал? Нет, парень. Наша госпожа про такое говорит, что это низкий класс, нечистая работа. Мы же с тобой художники, забыл? Мы останемся здесь и выступим на его погребальном перу. У меня как раз и песня подходящая имеется. И пусть видят боги, мы их порвем. Они у меня будут рыдать, как младенцы».